Глава десятая. Жанны и Жаки. Ордер на арест Фернана де Жерардена от 10 июля был последним тайным указом такого рода, подписанным королем Людовиком и скрепленным его печатью, и указ этот не был выполнен. Бастилию, куда, согласно ордеру, должны были заключить Фернана, 14 июля взял штурмом народ города Парижа. Какое неописуемое ликование! Вся страна ликовала, ликовал весь мир. Жерарден пришел на могилу своего Жан-Жака тихо. Страдая от избытка чувств, он возвестил Жан-Жаку о великом событии. Ты победил, Жан-Жак, оплот тирании пал. Всеобщая воля разорвала тысячелетние цепи. Народ взял свою судьбу в собственные руки, так, как ты учил и предсказывал, мой друг и учитель. Братья короля, принц де Конде, реакционная часть аристократии, многочисленные прелаты, консервативные министры бежали за границу. Тебе, Господи, хвалу воздаем, пели в соборе Парижской Богоматери. К белому цвету королевской лилии, старому флагу страны, присоединили по предложению Лафайета синий и красный цвета города Парижа, и сине-бело-красная кокарда стала знаменем новой прогрессивной Франции. Королю пришлось уступить настойчивому требованию народа переехать из Версальского дворца в столицу и, украсив свою шляпу трехцветной кокардой, показаться на балконе ратуши ликующим парижанам. Всю страну обуревало единое мощное чувство, единый мощный порыв, рожденный идеями Жан-Жака, сплотил ее. В городе Сен-Лиси факельное шествие подошло к дому Фернана, для которого освобождение страны означало и личное освобождение, и, вобрав его в свои ряды, двинулось дальше. Второе факельное шествие подошло к дому Мартина, и вместе с Мартином двинулось дальше. На площади, перед собором, была воздвигнута небольшая трибуна. Там певец города, его поэт Мосье Мие, обратился с речью к Фернану. «О, ты, отпрыск стариннейшей аристократической фамилии! Ты связал себя с народом и принес ему свое сердце и свое достояние!» — воскликнул он и, протягивая Фернану трехцветную кокарду, продолжал. «Ученик и друг Жан-Жака! Всем известна твоя добродетель и твоя любовь к отечеству. Ты достоин этой кокарды. Носи ее!» Затем подняли на трибуну Мартина, чествовали и его, и подаваться и народа. Мартин и Фернан обнялись. События обгоняли одно другое. Национальное собрание торжественно провозгласило Декларацию прав человека и гражданина фундаментом новой Франции. Феодальный строй был свергнут, монастыри упразднены, церковная собственность передана светским властям. Национальная гвардия, возникшая накануне штурма Бастилии, была преобразована в регулярную армию, командование взял на себя Лафайет. Короля принудили навсегда покинуть Версальский дворец и перенести свою резиденцию в Париж, куда он переехал вместе с семьей. Вся страна была охвачена подъемом, верой в светлое будущее. Не были забыты и духовные отцы революции. Если энциклопедисты считали Вольтера крестным отцом нынешних событий, то народ почитал Жан-Жака. Из миллионов людей, провозгласивших Жан-Жака своим святым покровителем, подавляющее большинство не прочитало ни единой строчки из его книг, но умы волновали его великие лозунги и простая, увлекательная легенда его жизни и его творчества. Началось новое паломничество в Арменанвиль. Снова появился здесь тот самый студент из Арраса, ныне уже небезвестный Максимилиан Робеспьер. Блестяще закончив курс обучения, он поселился в родном городе, где прославился политическими и литературными трудами. Город выбрал его в свою академию, а провинция Артуа послала своим депутатам в национальное собрание. И вот он стоит у могилы Жан-Жака, высокочтимого и боготворимого учителя, и душа его не вмещает напора огромного чувства. Я хочу, Я обещаю притворить в жизнь провозглашенные тобой принципы, все до единого, — клянется он про себя, — все до единого. Прибыл в Арменанвиль на могилу Жан-Жака и барон Грим. Маркиз не мог отказать себе в удовольствии дружески поддеть его. Как, мол, мосье де Грим и энциклопедисты высмеивали труды Жан-Жака, называли их путанными и безрассудными, а между тем эти безрассудные труды вызвали к жизни такое мощное движение, о котором ни один философ и не мечтал даже. Не я тот человек, который вздумал бы оспаривать исторические заслуги нашего покойного друга, — ответил мосье де Грим. Но, может быть, именно непоследовательность его принципов и привлекает к нему человеческие сердца. Его несвязное изображение слабости и противоречий современного нам общества как раз и действует на умы. Тяжелые на подъем массы легче привести в движение, если обращаются к их чувствам, а не к разуму. «Я надеюсь лишь, — серьезно и запальчиво сказал он в заключение, — что о Вольтере своевременно вспомнит. Только следование Вольтеру может предотвратить разгул страстей, способный обратить свободу, которую имеет в виду Жан-Жак, в анархию». Казалось, что депутаты национального собрания разделяли взгляды мосье де Грима. Национальное собрание приняло решение перенести останки великого Вольтера, которому 13 лет назад старый режим отказал в погребении в Париже, из отдаленного уголка страны, где они были похоронены, в Пантеон, храм вечной славы. Жерарден услышал об этом решении с двойственным чувством. Разумеется, отрадно, что оскорбление, нанесенное умершему Вольтеру, ныне искупается, но он, Жерарден, не мог допустить, чтоб чествование памяти Вольтера затмило славу его Жан-Жака. Он приобрел гранитные плиты из руин Бастилии и затем заказал высечь на одной из них рельефное изображение учителя, под ним слова «Создатель освобожденной Франции» и подарил бы рельеф национальному собранию. Он был доволен, что изображение Жан-Жака установили над ораторской трибуной на самом почетном месте зала заседаний. А вообще, кислые предостережения мосье де Грима нисколько не повлияли на гордое ликование Жерардена. Он всей душой признал власть свободы и равенства. Его не огорчила потеря дорогих сердцу прав. Собственноручно вычеркнул он из дворянских реестров свои титулы и звания, когда институт дворянства был упразднен, и попросил разрешения заодно уж отказаться от своих аристократических имен Рене-Луи, заменив их именем Эмиль, по названию революционного педагогического романа своего великого друга. Таким образом, отныне уж не маркиз Рене-Луи, а гражданин Эмиль Жерарден, сопровождаемый управляющим и садовниками, совершал обход своего парка, и не Арменанвильский сеньор, а гражданин Жерарден, помещик и землевладелец, давал советы гражданам-арендаторам. Правда, эти советы нередко еще смахивали на команды, иной раз подкрепляемые властным жестом руки, вооруженной длинной гибкой тростью. Впрочем, Жерарден мало времени проводил теперь в Арменанвиле, он часто уезжал в Париж. Там, в своем городском доме, он собирал друзей. Бывал на многих собраниях крупных политических клубов, чаще всего его можно было увидеть на улице Оноре, где в старой доминиканской церкви заседал один из таких клубов, клуб якобинцев, как его называли в обиходе. По предложению Жерардена во дворе дома, где помещался клуб, посадили дерево свободы, один из тополей с могилой Жан-Жака в Арменанвиле. Якобинский клуб стал вскоре наиболее влиятельным политическим обществом города Парижа, и здесь Жерарден излагал новым государственным деятелям принципы Жан-Жакова учения в том толковании, которое ему привело слышать из собственных уст учителя. Вытянувшись по-солдатски, стоял он на трибуне, а за ним был бюст Жан-Жака и трехцветное знамя. Он говорил с непререкаемым авторитетом, он был представитель Жан-Жака, учитель Галлии. Помимо множества произнесенных им более или менее коротких речей, он выступил с двумя большими речами. Первая была посвящена реорганизации армии. он дал себе труд разыскать высказывания Жан-Жака, подкрепляющие его, Жерардена, профессионально-военные соображения, и речь действительно получилась достойная. Речь специалиста, философа и революционера. Так ее и оценили и кабинцы. Они горячо аплодировали, и больше того, решено было разослать текст речи для дальнейшего распространения по всем департаментам, муниципалитетам и патриотическим обществам. Воодушевленный успехом, Жерарден с еще большей тщательностью принялся за подготовку второй речи. Ее темой была всеобщая воля. Жерарден утверждал, что всеобщая воля — это основной принцип учения Жан-Жака о государстве и требовал, чтобы о каждом новом законе народ предварительно широко оповещался и чтобы закон входил в силу лишь после одобрения его всенародным голосованием. Это была хорошо обоснованная, хорошо сформулированная речь, в целом и в частностях, подкрепленная высказываниями Жан-Жака. Но якобинцы выслушали ее холодно. Соображения гражданина Жерардена по поводу реорганизации армии носили практический характер, были вполне конкретны, а на этот раз его рассуждения представляли собой далекую от жизни теорию, и если так мудрствовать в толковании принципов Жан-Жака, то от революции ничего не останется. Ораторов вежливо дослушали и перешли к очередному пункту повестки дня. Жерарден был огорчен. Он стал замечать, что с некоторых пор депутаты национального собрания уклоняются от учения Жан-Жака. Необходимо было напомнить им о великих принципах, провозглашенных учителем, и если кто-либо призван это сделать, то именно он, Жерарден, а его слушали так, точно говорил какой-нибудь Дюпон или Дюран. Все дальше и дальше отходили законодатели от учения Жан-Жака. Жан-Жак прямо говорил, что ничего не следует ни добавлять, не изменять без необходимости. Они же, депутаты, с неистовым пылом и без нужды переворачивали все вверх дном. В глубокой печали сидел Жерарден под ивой, устремив взор на могилу Жан-Жака. Что мог он сделать? Обратиться к массам? Бесцельно. Ему это ясно. Он обращался к отдельным лицам, к вождям, призывал к умеренности. Напоминало о всеобщей воле, ему намеками дали понять, что советы его никому не нужны. Он сам себе казался теперь докучливым школьным учителем, его слушали из уважения к прежним заслугам, но с ним не считались. Он перестал посещать клубы и массовые собрания, принялся за переработку своей речи в обстоятельную, общедоступную брошюру о необходимости ратификации законов всеобщей воли, и изливал перед мосье Гербером свою горечь по поводу действий якобинцев, все глубже погружался в изучение Жан-Жака, замкнулся.